А когда они встречались, старался держаться любезно, ибо опасался, как бы она не сыграла с ним злую шутку. Дзиньгуй совершенно ослепила любовь к Сюйке. И она терзалась сомнениями, искренна ли его любезность или он только притворяется. Одно обстоятельство не давало ей покоя. Она замечала, что Сюйке часто прибегает к услугам Сянлин. Девушка хранила ему вещи, стирала белье. Когда Дзиньгуй случайно заставала их за разговором, они тотчас умолкали и расходились. Все это вызывало у Дзиньгуй жгучую ревность. Она хотела возненавидеть Сюйке, но не могла, и всю свою ненависть перенесла на Сянлин. Но вместе с тем она боялась, что если причинит какой-либо вред Сянлин, этим она совсем оттолкнет от себя Сюйке, и поэтому скрывала свою злобу. Однажды Бао Чань, хихикая, спросила у Дзиньгуй: «Вы видели второго господина Сюйке?» «Нет». «Я думаю, он с вами все время лицемерит, и ему верить нельзя», — продолжала Бао Чань. «Недавно, когда вы посылали ему вино, он заявил, что не пьет, а я только что видела, как он шел в комнаты вашей свекрови, пьяный, с красным лицом. Если не верите, подождите его у дворовых ворот. Когда он будет идти обратно, остановите его и сами убедитесь». «Разве он скоро оттуда выйдет?» — спросила раздосадованная Дзиньгуй. «Да и о чем его расспрашивать, если он не питает ко мне никаких чувств?» «Вы не правы, госпожа», — возразила Бао Чань. «Если он будет говорить с вами любезно, будем относиться к нему хорошо. Если начнет грубить, подумаем, что делать дальше». Слова Бао Чань убедили Дзиньгуй, и она приказала служанке следить, когда выйдет Сюйке. Как только Бао Чань вышла из комнаты, Дзиньгуй подсела к зеркалу, посмотрелась, подкрасила губы, накинула на себя пестрый платок и нерешительно направилась к выходу. У нее было такое ощущение, словно она что-то забыла сделать. «Вы сегодня так веселы, второй господин!» — услышала она голос Бао Чань, когда приближалась к двери. «Где это вы пили вино?» Дзиньгуй сразу догадалась, что Бао Чань говорит нарочито громко для того, чтобы вызвать ее, и, торопливо откинув дверную занавеску, вышла. В это время Сюйке говорил Бао Чань: «Сегодня у господина Джана был радостный день, и меня заставили выпить полчарки вина. До сих пор лицо горит». «Конечно, если угощают чужие, выпить интереснее, чем когда угощают свои», — подхватила Дзиньгуй, появляясь в дверях. Почувствовав в словах Дзиньгуй укор, Сюйке смутился и приблизился к ней. «Как понимать ваши слова?» — с улыбкой спросил он. Как только между Дзиньгуй и Сюйке завязался разговор, Бао Чань незаметно скрылась в комнате. Дзиньгуй сначала хотела уязвить Сюйке, но сейчас, когда он смутился и растерянно заморгал глазами, она почувствовала к нему жалость, и надменность в одно мгновение слетела с нее. «Значит, вы выпили только потому, что вас заставили», — проговорила она. «Да разве я умею пить?»